Лекция о международном положении. Я вам, ребята, на мозги не капаю, но вот он, перегиб и парадокс. Кого это выбирают римским папою, кого это забирают в тесный бокс? Там все места блатные расхватали и пришипелись, надеясь на вось. Тем временем во всей честной Италии на папу кандидата не нашлось. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. Церковники, хлебальники разинули, замешкался маленько Ватикан. И тут им папу римского подкинули из наших, из поляков, из славян. Сижу на нарах я, в Нарафоминске я, когда б ты знала жизнь мою губя, что я бы мог бы выйти в папы римские я, а в мамы взять, естественно, тебя. Эх, жаль, на меня не вовремя накинули аркан, я б засосал стакан и в Ватикан. При власти, при деньгах ли, при короне ли, судьба людей швыряет, как котят. Но как мы место шаха проворонили, нам этого потомки не простят. Шах расписался в полном неумении, вот тут его возьми и замени. Где взять у нас любой второй в Туркмении, Аятолла и даже Хомейни? Всю жизнь мою в ворота бью рогами, как баран, а мне бы взять Коран и в Тегеран. В Америке ли, в Азии, в Европе ли, тот нездоров, а этот друг умрет. Вот место Холдемейер мы прохлопали, а там на четверть бывший наш народ. Маше Даян без глаза был и ранее, второй бы выбить, ночью подловив. И если ни к чему сейчас в Иране я, то я бы мог поехать в Тель-Авив. Плывут у нас по Волге ли, по Камели, таланты все при шпаге, при плаще. Руслан Халилов, мой сосед по камере, там мало делать нечего вообще.